вопрос еще не возникает. Так я готов. Как лучше? Вам записку, я мне зачем? А как удобно? Мне все равно. Здесь что, Борис Борисович, есть и пожелания по исполнению, кое-что, наверное, исполнили. Ну, а что сможете учесть, что нет? Потому что я считаю, что в данном случае, когда такая творческая встреча, без предварительной подготовки, надо дать возможность человеку петь то, что он хочет. А что не хочет? Я прошу, я с вашего позволения сниму свитер, там мне что-то очень жарко. Так, спойте «Моей звезде не суждено». Вы песня. Так, ваше мнение о ленинградском ринге. Как вы себя там чувствовали и что вы вынесли для себя интересного, полезного из ринга? Ну, вообще, этот вопрос предполагает долгий ответ, я с удовольствием на ответ дам. Дело в том, что мы были на ринге второй раз. Ринг с нас начинался, только этого, в принципе, в стране никто не знает. Мы были первые, кого они вытянули на самую первую свою передачу, и за пять минут, ну, не за пять минут, конечно, за часа за полтора до начала съемки, когда все уже сидели на местах в зале, они... ко мне подошли и сказали, вот Тамара и Володя Максимова, режиссеры и редактор передачи, соответственно, они ко мне подошли и сказали, понимаете, мы тут столкнулись сегодня с неожиданными цензурными препятствиями, и давайте мы вас представим как группу музыкальных пародистов. Мне стало плохо. Вот я как-то так начал шелестеть губами, пытаясь что-то сказать. Они говорят, знаете, иначе не пройдет, умные и так поймут, коронная фраза, умные и так поймут, а дурака мне не надо. Вот, и самое, что позорное для меня, что я как бы так согласился на это, то есть не то, чтобы согласился, но когда они что-то сказали, такую фразу, что вот «Аквариум» часто применяет элементы музыкальной пародии в своих песнях. Вот, какой пародии? Я так как рыба так покивал, но это было лет года 4 тому назад. Но позор этот я до сих пор несу. И когда мне передали предложение от Максима второй раз сняться, мы поначалу, естественно, всей группой сказали хором, а пошли они куда подальше, а потом я подумал и понял, что нет, есть возможность нам выступить там и как бы отомстить за первую передачу. Потому что место-то идеальное. Нас спрашивают, а можно честно отвечать? Вот нас спрашивали, мы честно отвечали, только мы честно отвечали 8 часов. Показали час 20. Так что там из этой передачи можно еще, в общем, две передачи нормальные склепать. Музыкальный номер 2, музыкальный номер 3. И они будут гораздо интереснее, чем первые. Сюда вошло все самое безобидное. Вот. И вот такое ощущение мы и вынесли. А главное, почему мы вписались, потому что, может быть, я буду сейчас не тактичным по отношению к коллегам-музыкантам, которых я видел на ринге до нас. Но каждый раз, когда я кого-то, какой-то кусок ринга видел с кем-то еще, у меня всегда было ощущение, что музыканты какие-то хронические идиоты. Им задают вопрос, ну, типа, там, зачем вы пишете музыку или что-то еще. Они, в общем, толком даже не могут ничего сказать. И по выражению глаз видно, что они действительно не могут ничего сказать. И как, ну ладно, одна такая передача, но когда две, и три, и четыре, и все одинаково так вот себя ведут, или начинают говорить, что нам там вот выгодно это, или что мы любим играть шлягеры, и любим их писать, ну господи, ну, это уже речь идет не о музыке, а о чем-то другом. И мне просто стало обидно за род человеческий, вот мы поэтому тоже согласились. И в общем я поэтому музыкальным рингом очень доволен. О чем ваша прозаическая повесть? И когда она будет издана, если вы собираетесь ее публиковать? Она будет издана в журнале «Аврора» летом следующего года. А о чем она? Это вот, не знаю, это что-то среднее между сказкой и повестью или там чем-то еще, я не знаю. Более подробно, да вы лучше когда напечатано, да? Понятно. Так не объяснить. Так, тут сразу. И просьба исполнить и вопрос. Просьба исполнить 10 стрел на 10 ветрах, глаз огнегривый лев. Что вы думаете о творчестве Владимира Высоцкого? Легкий вопрос. Да, вопрос такой. Но мне задают его иногда, поэтому я немножко навострился отвечать. Дело в том, что, как это ни странно, очень большая часть того, что можно сказать, скажем, это мое отношение к Высоцкому, которого, во-первых, я на нем учился. То есть я первые 5 лет, как у меня гитара была в руках, я практически только его и умел петь, и пел взахлеб. И, в общем, знал огромное количество Ну, как положено, там мальчик, там второй, третий, пятый, там седьмой класс. Я все знал наизусть. Это, с одной стороны, формулирует мое отношение к нему. С другой стороны, понимаете, очень странная вещь, которую никто не замечает. Дело в том, что то, что мы обычно считаем руссконародной музыкой теперь, и то, что, в принципе, гармонично составляет тут основную музыкальную палитру творчества Владимира Семеновича. До того, как вот это появилось на России, это была музыка совершенно другая. И это пришло к нам из других краев совершенно, вот эта музыкальная мода. И, понимаете, она очень хороша, я очень люблю Высоцкого, но меня очень смущает вот безвыходность, которая вот в этом круге заключена. С микрофоном. Вот. И поэтому это и определяет отчасти. Вот, ну, у меня есть позитивное отношение к Высоцкому, очень позитивное, потому что я его очень люблю. И отчасти очень негативное, потому что меня не устраивает безвыходность музыки, и, соответственно, как вывод из этого, ну, определенная безвыходность и всех песен. Мне кажется, что все, что мы живем, в общем, совсем не так плохо. На самом деле, что мир гораздо лучше, чем можно себе представить его по всему, что написал Высоцкий. Хотя он написал огромное количество великолепных, прекрасных песен. Но все, на самом деле, не так плохо. Вот. Так, ну что, во что или в кого вы верите? Да у меня такое ощущение, что, в общем, по-моему, все люди, те, которые верят, верят в одно и то же. А те, которые не верят, ну, что ж тут сказать? Так, все вопросы какие? Ну, Кодуми, еще, да. Ну, еще вопросы. Так. Борис Борисович, профессиональный вопрос пока, Олеся. Да, с удовольствием. Вот. Значит, это, может, надо было раньше спросить. Вот, вы с нашей, в том числе, помощью связались с американцами, да? Сейчас туда собираетесь поехать. Ну, так, в принципе, для себя. Вот что вы от этой даже ближайшей поездки ждете? С кем бы хотели там увидеться? Вообще для себя что-то такое? Знаете, количество людей, с которыми мне хотелось бы увидеться, огромно. Я не знаю, с кем мне... В общем, случай и наши американские коллеги столкнут. Но с кем бы ни столкнули, я всему буду рад, потому что для меня... Мне самое важное сравнить точки зрения. Потому что музыкальных навыков у меня их нет, уже нет и уже не будет никогда. А вот точку зрения интересно обсудить. А те, с кем я сталкивался здесь, просто из тех, кто приезжал, что Джоэл, что Билли Брэк, что Нэш с этим, со Стилзом, еще кто-то приезжал. С ними говорить очень было интересно, я понял, что, в общем, есть о чем говорить и есть какие музыкальные идеи вместе возделывать. Потому что с тем же, с нашим Стилзом мы целую ночь провели, именно не за питьем, а за пением песен. Вот, что, в общем... Для русских. Вот, я был удивлен. Ну, хорошо, в общем-то. Вот я так думаю, что если бы так же в Нью-Йорке все получилось, было бы очень здорово. А вы так вот, как вы думаете, вы на английском языке готовы петь или можете петь, или понимаете, что-то готовили я, вообще? Петь я могу, знаете? Поскольку я английский знаю, ну, со второго класса начал его учить, и уже к пятому я уже мог на нем петь. А с тех пор много лет прошло. Но не очень хочется. Там, в общем, есть кому петь на английском языке. То есть вы думаете, вот если делать диск-гигант, желательно, чтобы это было на русском? Знаете, да? Хочется найти что-то, что будет естественным для этой формы. Потому что я себе пока не представляю ни на русском, ни на английском это все. Но мне, собственно, мне больше хотелось петь на русском, поскольку я все-таки Гребенщиков, я не кто-нибудь другой. Я не Поль Маккартни, там, не знаю, не Ринго Стар, никто бы то ни было. У меня не получится петь по-английски так, как мне бы хотелось. Я могу что-то, какие-то куски спеть. Ну, в принципе, вот эта идея-то и была этой поездки. То есть не сразу на запись, на что. Вот, чтобы где-то вот как поглядеть, посмотреть. Да, найти форму найти. Какую-то. Может быть, это новая форма. А с третьей стороны, все, что мы слушали западного рок-н-ролла на протяжении 25-30 лет, все было на английском языке, однако вся Россия слушала ничего. Я думаю, может, типа все наоборот. Вот да, мне, собственно, этого и хочется, очень. Спасибо. Так, хорошо, я так понимаю вопрос.